Андрей Белый, Ходосевич, Соловей и я сидели в пустом кафе. Ходосевич дал ему письмо Гершензона. Подпись была заклеена. Соловей не мог говорить, если знал, кто писал письмо. После получаса его точнейшего рассказа о Гершензоне и какая будет его судьба, Соловей так устал, что пот лился градом с его лба и носа. В другой раз там же Ходосевич принес ему страницу, написанную мной. Он говорил долго и подробно, и мы все трое молча слушали. После этого он был вынужден немедленно лечь, и тут же в кафе он растянулся на стульях и приходил в себя минут 10. Считалось, что Соловей уже много лет влюблен в Валентину Ходосевич. Это началось в Мюнхене, и она тогда, кажется, ответила ему, но потом раздумала и вышла за Андрея Романовича Дидерикса из известной семьи фабрикантов роялей. Потому что у него были рояли, а у Ракитского не было ничего, комментирует Ходосевич. Андрей Романович, или Диди, тоже иногда гостит здесь. Он служит в торгпредстве у Марии Федоровны, но хочет перевестись в лондонский Аркос, к Кримеру. В скором времени он попадает туда, но в конце концов уезжает обратно в Россию. Все эти люди отлично относятся друг к другу. Валентина к Тимоше, Диди и Максим к Муре, и все вместе к нам с Ходосевичем. И все вместе мы почтительно и нежно обращаемся с Дукой, и нет никаких занос, недовольств, недоразумений. Но говорить с ними со всеми Мура не может. И она говорит с Ходосевичем. Он никаких подробностей мне не рассказывает. Только вечером, когда мы остаемся одни, он мимоходом говорит. Она собирается отправить его в Аргентину. И я понимаю, что он говорит о Будберге. Вероятно, весной, когда кончалась эта сааровская жизнь, потому что Горькому опять стало хуже, и опять доктор Краус или Маус заговорил о Шварцвальде, Ходосевич сказал мне, после того, как они с Мурой после обеда ушли на прогулку, вернулись поздно, а я, уже лежа в постели, читала очередную книжку. Она отправляет его в Аргентину. «А если он вернется?» — спросила я. «Оттуда, знаешь, не так это легко сделать». Она для меня в то время была, конечно, интереснее всех остальных, включая самого Горького, но я знала, что между нами сближение быть не могло, прежде всего потому, что не было равенства. Когда на Рождество в Сааров приехали Белый, Шкловский, Гржебин, Ладыжников, актер Миклашевский, Валентинин поклонник, автор книги «Гипертрофия искусства», и, конечно, Андреева и Крючков, мне ее не хватало. Она, как обычно, на праздниках была в Эстонии. Не хватало ее ума и живости, и тайны, которая жила вокруг нее, никак покрывала наброшенная на нее, и никак построена искусственная система. Но тайны, составлявшей одно целое с ней самой,